Часть третья. Эта новость об Арчибальде Бёрнсе не слишком поразила меня, как можно было бы ожидать. Маршал Фармер говорил, что не виделся с ним уже много лет. Но огорчился я сильно, потому что не считал молодого служителя закона, сидящего передо мной, с его кудрявыми волосами и ямочками на щеках, способным справиться с поставленной задачей. «Ну ладно», — произнес я, — «значит, обойдемся без Арчибальда Бёрнса. Что сейчас важно, так это собрать отряд, и как можно скорее». Молодой человек медленно покачал головой и, наконец, поднялся, взяв в руки фетровую форменную шляпу. Похоже, у него не было уверенности в том, что стоит ее надевать. Ростом он оказался выше, чем я предполагал. На груди у него был приколот помятый и жестяной значок служителя закона. «Послушай-ка, Сайлас», — начал он, — «так ведь тебя зовут?» «Сайлас, как я понимаю, тебе пришлось несладко, и я хотел бы узнать побольше об этом маршале Фармере и о том, как вам удалось найти Роска Оллериншоу, который действительно давно находится в розыске и за чью голову дают большую награду. Но давай ты сначала сядешь и поешь, а потом мы с тобой обо всем подробно поговорим». «У нас нет времени обо всем подробно говорить!» — закричал я. «Маршал Фармер ранен, у него сломана нога. Надо вернуться за ним, нельзя терять ни минуты!» Эту сцену и застал еще один служитель закона, который в этот момент вошел в помещение. «Десмонд, что тут у нас?» — спросил вновь пришедший и, проходя к столу высокого молодого человека, потрепал меня по голове. Сев на стул, он насмешливо посмотрел на меня. От него слегка пахло элем. «Кто этот малыш?» «Он говорит, что его послал к нам федеральный маршал», — поделился кудрявый. «Маршал по имени Инок Фармер. Ты не слышал о таком?» «Нет». «Хочешь, чтобы мы собрали отряд?» «С какой стати?» «Мол, он знает, где прячется Роско Оллериншоу». «Роско Оллериншоу?» «Как вы не понимаете? У нас нет на все это времени!» — воскликнул я, вскинув в отчаянии руки. «Послушай, Сайлас», — сказал кудрявый, — «я шериф Чалфонд, а это мой помощник Бьютимен. Мы обязательно поможем тебе, не волнуйся. Но сначала ты должен успокоиться и рассказать все, что знаешь, от начала до конца. Кто ты такой? Откуда ты? И что требуется от нас? Договорились?» «Медленно и спокойно. Сядь на стул, который стоит прямо за тобой, и начни с самого начала». К тому моменту я только огромным усилием воли удерживался от слез. Я так устал. Я так спешил, а время только ускорялось. Оно подступало ко мне со всех сторон, как наводнение, и я боялся, что его потоки вот-вот подхватят меня и унесут куда-то в море. И вот шериф Чалфонд бросил мне веревку, за которую я мог бы схватиться и остаться на плаву посреди потопа, и я очень хотел удержать ее. Поэтому я сел и рассказал ему все, что мог, за исключением Митиваля и призраков Топий, и той красивой девушки лет 20, которая ходила за спиной шерифа, прижимая обе руки кровоточащей ране на груди. Когда я закончил, шериф Чалфонд ничего не сказал. Он обдумывал мои слова. Зато помощник Бьютимен, засовывая в рот комок жевательного табака, фыркнул. «Ну ты и выдумщик», — заявил он, шумно разжевывая табак. «Что ж ты умолк, шкет? Наверняка у тебя еще много сказочек припасено». «Все, что я сказал вам, никакие не сказки», — возразил я, глядя прямо в глаза шерифу Чалфонду. На его помощника я даже не посмотрел. Он мне вообще с самого начала не понравился. «Да ладно!» — не успокаивался Бьютимен. «Думаешь, мы поверим, будто ты в одиночку отправился на поиски Роско Оллериншоу? Тебе сколько лет? 6?» «Мне 12, и я поехал не в одиночку», — уточнил я. «Я знал, что конь знает дорогу, потому что к нашему дому его привели те всадники, те, которые ночью забрали моего па. Поэтому я рассчитывал на то, что он приведет меня к ним». «Да-да, погоня на волшебном коне». Помощник шерифа Бьютимен не скрывал сарказма. На его лице играла широченная ухмылка. Ах, как бы я хотел ее стереть! Затем он ткнул шерифа в бок. «Скажи-ка, Десмонд, почему это мы никогда не берем с собой волшебных лошадок, когда устраиваем облавы, а?» Я был страшно зол и на помощника шерифа, конечно же, и на себя за то, что сглупил и рассказал им об участии пони в недавних событиях. Сколько раз мне нужно бить линейкой по рукам, чтобы я, наконец, запомнил, что большинство взрослых не принимают всерьез слова детей. Они не такие, как па. Вот он всегда прислушивается ко мне. «Я не говорил, что мой конь волшебный!» От гнева у меня перехватывало горло. «Я сказал только, что он мог знать обратный путь, и это логичное допущение, и оно оказалось верным, потому что я здесь, не так ли? И я могу проводить вас прямо сейчас к пещере над ручьем, где засела банда фальшивомонетчиков. Отсюда езды менее 2 часов, они же у вас прямо под носом. Разве вы не хотите их поймать? Что же вы за служители закона после этого? Или вы боитесь волшебных коней, помощник шерифа Бьютимен?» Надо сказать, помощнику шерифа мой вопрос совсем не понравился. Но шериф Чалфонд не удержался от улыбки. Надев шляпу, он положил руку на плечо своему помощнику. «Похоже, Джек, тебя обставил 6-летка». Поддел он его. «Я не 6-летка!» — выкрикнул я. Шериф Чалфонд, все еще улыбаясь, посмотрел на меня. «Послушай, Сайлос, я верю тебе, правда, но ты должен перестать кричать на нас. Хорошо? Мы поедем с тобой, так что успокойся. И полегче со стариной Джеком. Он добрее, чем старается показать. И умнее, чем выглядит, уверяю тебя». Шериф натянул мою шляпу мне на глаза, схватил пару фляжек с водой и придвинул мне полоску вяленого мяса. «Да вот, подкрепись, пока мы готовим лошадей. Встретимся во дворе. Джек, пошли». Он быстро вышел. Помощник Бьютимен наигранно вздохнул и прищурился на меня, изображая злодея. И потом, как ни странно это звучит, показал мне язык, после чего скрылся за дверью.